Братья и сестры, я из Орла, зовут меня Сергей. Вместе с братьями нас пригласили побыть на молодежном общении. Ну и также была возможность здесь, на общецерковном богослужении, также побыть и разделить вместе с вами радость этого общения друг с другом и, прежде всего, конечно, с Господом. Друзья, тема, о которой бы мне хотелось немного вместе с вами порассуждать, затем помолиться Богу нашему, она связана и перекликается с темой хорового произведения, которое сейчас прозвучало. Желание общения с Богом, стремление к Нему, препятствия на этом прекрасном пути и те условия, которые есть, чтобы эти препятствия преодолеть. Каковы они? Мне хочется прочитать один псалом, который очень дорог моему сердцу. Это 41-й псалом. Прочитаю его полностью. «Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лицо Божие? Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Первое, друзья, на что хотелось бы обратить внимание, это то внутреннее переживание, это та напряженность в стремлении к Богу, это сосредоточенность на Нем. Друзья, я думаю, насколько прекрасно вот это, насколько возвышено это состояние христианина, когда он не просто сознает свою зависимость от Господа, а когда это выражается в его взаимоотношениях с Богом, в его искании Бога. Примечательно, что здесь, прежде всего, это искание проявляется в поиске души. Сегодня можно наблюдать, как в этом мире люди больше заботятся о внешнем, о временном, о приходящем, нежели о внутреннем, о том, что имеет вечную ценность, что дорого в очах Божьих. Один стихотворец так выразил эту мысль: «Мир стремится к улучшению быта, лучше есть, иметь красивый вид, а душа заброшена, забыта, унывает, плачет и молит, и болит». Как-то у группы молодежи спросили, из чего состоит или каковы составляющие человека, и они так перечислили тело, душа и дух. Но, друзья, в Писании мы встречаем немножко иную последовательность духа, душа и тела. Да, Господу мы дороги целиком, и наступит тот славный момент, когда уничиженные тела наши Господь преобразит так, что они будут сообразны славному телу Его. Но все-таки мы не должны забывать о том, что душа больше пищи и тело одежды. Господь Иисус однажды сказал, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Жаждет душа моя к Богу. Псалмопевец переживает о том, чтобы удовлетворить вот эту внутреннюю острую потребность своей души. Он зависим, зависим от Господа, как каждый цветочек, каждая былиночка зависима от дождя, от солнечного света и тепла. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Мне как-то пришлось слышать такой пример. Однажды в одну местность приехал опытный специалист в области выращивания сельскохозяйственных культур. И по этому агрономному делу он читал лекцию. Можно сказать так, по порядку все раскладывал, весь технологический процесс выращивания определенных культур. Люди внимательно слушали, лекция прошла очень гладко. Но там присутствовал один верующий человек, и когда он выслушал все это, поднял руку, говорит: «Можно мне немного сказать? Пожалуйста». «Все, — говорит, — вы хорошо рассказали, разложили по полочкам, но вы упустили самое главное. Коль нет дождя, не грянет гром, то не поможет агроном». И действительно, друзья, можно представить такую картину: огромное поле, собрана техника, все продумано до мелочей, заготовлено топливо, удобрения, семена посеяны с соблюдением всех норм и правил, но нет самого главного – нет дождя. Земля трескается, небо как железо, земля как медь, и даже опытные специалисты разводят руками: мы ничего не можем сделать, урожай может погибнуть. Друзья, а что такое наша душа без Бога? «Душа моя к тебе, как жаждущая земля», — восклицает псалмопевец. Как эта земля без воды, она трескается, она стонет, она нуждается в Боге. И как прекрасно, друзья, когда мы стремимся к Нему, стремимся всеми силами души, когда мы ищем этого общения в Слове Божьем, в молитве. Но хочется еще одну сторону отметить, второй момент, который здесь подчеркивается в псалме. Эта жажда, это стремление к Богу встречается с препятствиями. Посмотрите, друзья, как они здесь выражены. 4 и 5 стихи. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и словословия празднующего сонма. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе, земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Возникают препятствия для общения с Богом. И они выражены прежде всего в таком внешнем воздействии. Рядом оказываются те люди, со стороны которых звучат оскорбления, укоры. «Где Бог твой? Почему Он не помогает тебе?» Это сильная боль, это раны души, которые могут потом долго кровоточить. Эти раны по силе своей даже сравниваются с костной болью. «Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги». Враги, они насмехаются, они пытаются посеять такое уныние, отчаяние. «Где Бог твой?» И казалось бы, что эти внешние обстоятельства не должны влиять на внутренние. Хорошо, когда так, но не всегда так получается. И мы видим, что у псалмопевца это вызывает острые такие сильные переживания. Ко всему добавляется его одиночество. Среди этих людей он чувствует себя одиноким. По-видимому, тогда, когда писался этот псалом, псалмопевец находился там, на горе Ермоне. Кто-то посчитал, это примерно 170 километров от Иерусалима, от того места, где находился Дом Божий. При Давиде там находился ковчег, при Соломоне был построен храм. И желание псалмопевца быть там, быть в храме, быть в Доме Божьем. Желание псалмопевца разделять эту радость общения с теми, кто единодушен. Друзья, нам сегодня хорошо здесь быть вместе, в собрании. Но, может быть, не всегда так будет. Мы как-то один раз заехали к брату в нашей области Орловской, побыли немного дома у него. Интересно, у него на кухне над столом висит картина, хорошая такая картина, кажется, с изображениями фруктов, и написано: «Не всегда так будет». Не всегда будет изобилие. Может быть, в силу определенных обстоятельств, не всегда, друзья, мы будем здесь вместе. Не всегда будем видеть лица друг друга. И, как тоже один поэт или поэтесса выразили эту мысль: «Сомнения, сомнения, сомнения стучатся в мое одиночество». Одиночество – это тоже серьезное переживание. И порой тоже определенное препятствие и трудности это создает в нашей духовной жизни. «Унывает душа моя». Наблюдая картину водопадов, псалмопевец как бы переносит это на свою внутреннюю жизнь. «Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Испытания, препятствия для общения с Богом. Друзья, но обратите, что этим не заканчивается псалом. Доброе желание не может быть заглушено этими внешними обстоятельствами. И знаете, друзья, что мне особенно здесь нравится. В этой песне есть припев. Уныние, отчаяние, сомнение не должно стать припевом нашей жизни. Посмотрите, дважды здесь повторяются следующие слова. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». 6 и 12 стих. 9 стих. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей». В чем же находит в эти трудные минуты псалмопевец свою поддержку? Что может нашей опорой послужить, когда мы будем испытывать подобные переживания, когда наши желания и устремленность к Богу будут встречаться с определенными трудностями? Мне хочется на три таких очень важных опоры обратить внимание, которые нахожу здесь. Первое – это его упование. Я как-то задумался о том, что вообще это за понятие упования, что это за замечательное качество, которое должно быть присуще христианину. И такой вывод для себя сделал, что упование или твердая надежда – это терпеливое ожидание лучшего, доброго, желаемого, благоприятного. Терпеливое ожидание. Немножко подождать, немножко побеседовать с душой, может быть, как с капризным ребенком, где-то успокоить его. Тогда, когда одиночество, тогда, когда трудности, тогда, когда пытаются посеять маловерие или сомнение. Еще одна мысль, друзья, еще одна прочная, надежная опора, и по важности своей это необходимо поставить на первом месте. Псалмопевец видит в Боге Спасителя. «Скажи Богу, Спасителю моему, я буду еще славить Его, Спасителя моего». Друзья, как это прекрасно, когда мы понимаем, что Бог не только хочет спасать, но может спасать. Мне хочется рассказать два таких случая, которые у нас произошли. Я сам работаю на телефонной станции, и как-то мне мои сотрудники рассказывали об одном событии. Они пошли на заявку, и, кажется, на телефонном распределительном шкафу работали, и вдруг видят в одной квартире дым из окна, пожар. Ну, как связисты, естественно, они решили воспользоваться телефонной связью, срочно необходимо вызвать спасательные службы, противопожарной службы, стали звонить, никто трубку не берет. Что такое? Ведь это специальные номера, обязательно должны ответить, не могут дозвониться, с сотового телефона звонят, бесполезно. Каким-то посредственным путем смогли все-таки вызвать, но тогда, когда пожар, дорого каждая секунда, был причинен немалый убыток. А потом оказалось, что на телефонной станции определенный сбой произошел, ошибка, и поэтому в спасательных службах не работали вот эти важные телефоны. Кажется, связисты, кажется, должны хорошо сделать свое дело. Хотели, но не получилось. Один раз мы пошли на заявку, поработали, выполнили определенную работу, затем мой напарник спрашивает меня, а ты знаешь, у кого мы были, у кого работали? Я говорю, нет, это главврач онкологической больницы нашей Орловской. А ты знаешь, что у него в жизни произошло, какую трагедию он перенес? Ну, расскажи, рассказывает мне. Говорит, у него сын был, но он, можно так сказать, трагически умер. У него на ноге обнаружилась опухоль. Но сначала не придали как-то этому значения, по-видимому, она не доставляла особого беспокойства, а затем начинала серьезно давать о себе знать. Тут забили тревогу. Ну, естественно, он главврач, специалист, его подчинение, медперсонал и оборудование определенное. Пытаются вылечить, а не улучшается состояние. Он решил обратиться к своим коллегам, ну, сюда, в Москву. Здесь более опытные специалисты и возможности, наверное, больше. Ну, кажется, бывает ли сапожник без сапог, и он специалист своего дела, но не смог помочь. Как не хотел, спасти сына не смог. И я думаю, насколько было больно отцу в этой ситуации видеть свою совершенную беспомощность. Сын умер. Друзья, но не так наш Господь. Он свидетельствует о себе. Я Бог сильный, чтобы спасать. Он не просто хочет, Он может спасать. И мы никогда не должны забывать об этом. И особенно тогда, когда нам трудно и тяжело. И последнее, друзья, еще одна опора. Псалмопевец славословит Бога. Это песни в ночи, это особые песни определенных переживаний, трудностей. Но именно словословие Богу в послании к Ефесянам подчеркивается, это одно из условий исполнения Духом Святым. Петь, воспевать во благодати в сердцах своих Богу, может быть, порой через слезы, через трудности. Это прекрасно. Прекрасно, друзья, когда в наших сердцах есть эта жажда к Богу. Когда мы не заглушаем ее какими-то земными заботами, переживаниями, будем искать его. Будем искать его в утренний час и в час вечерний, в нашем совместном собрании и в личном общении. И тогда, когда будет трудно и тяжело, будем помнить, что Бог хочет видеть свой народ народом неунывающим и уповающим. Будем помнить о том, что Бог сильный, чтобы спасать. Будем помнить о том, что и в такие, можно сказать, ночные часы, часы особых переживаний, Бог хочет слышать наше словословие, и оно может послужить немалой поддержкой. Переживания ожидающих, они, возможно, еще будут знакомы нам в нашем жизненном опыте, на жизненном пути. Но дал бы Господь милость, друзья, чтобы этот псалом сынов Кореевых стал псалмом нашей жизни с таким ликующим, торжественным припевом: «Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Аминь. Будем молиться.